Кстати, вопросик, а как он вообще собирается успеть все поглотить? Что-то мне подсказывает, оскверненная энергия фонить будет очень сильно, и про нее остальные герцоги точно узнают. Соседям надо будет еще успеть добраться до него, произнес Легион задумчиво. В Жарика Нури умеет телепортироваться, напомнил я ему. Его портал вроде, не настолько дальнобойный, возразил Легион с сомнением в голосе. А с помощью жертвы, усмехнулся я. Точно, ударил себя ладонью по лбу Легион. Он же может мгновенно перемещаться на место слуги. А при чем тут жертва? Полюбопытствовал Танис. Так слуга умирает при этом, пояснил я. Мы не знаем деталей этой его способности, у нее точно есть какие-то ограничения, но да, в Жарика Нури может телепортироваться на любые расстояния, лишь бы там слуга был. Он же вроде от твоего предка так и ушел в последний раз, спросил Легион. Уполз, поправил я его. Я потому и говорю про ограничения. Твареныш должен был сдохнуть, если бы ему на помощь пара лордов не пришла. Он реально тогда отползал от меня, а потом телепортировался. Если бы мог, точно сделал бы это раньше. Ну то есть не от меня. Неважно, вы поняли. Да, да, поняли, отмахнулся Легион. Лучше скажи, что делать будем. Я уже начал подготовку к вылазке, ответил я. Пока все не очень, правда, ждем. Пока ждем. Завтра схожу к Апию, обрадую его. Может теперь Драунхот что-то сделает. Кстати, мы тут в гремящий лес ходили. И ты охренеешь от того, что мы там нашли. Глава 44. Выслушав новости, Апий поставил на стол локти, положил голову на ладони и замер. Знаете, почему демоны не атакуют Цуру? Спросил он, не поднимая головы. Теорий много, пожал я плечами. Мы находились в его кабинете в мэрии. Он сидел за столом, а я в кресле. Официально считается, что Джар, как там его, просто не хочет тратить силы на смертных, продолжал он говорить, не поднимая головы. При наличии двух соседей из противоборствующей фракции воевать еще и с нами ему не с руки. Все может быть, произнес я. А что будет после того, как он усилится? Поднял он голову, посмотрев на меня. Подозреваю, Таим тоже в зоне риска, но какое мне до них дело? Они-то подготовлены к атаке, а мы... Черт, да нас просто сметут. Я все же склоняюсь к тому, что в районе Таима просто демоны более активны, попытался я его успокоить. Командир у них там с шилом в жопе. Ну или можно в обратную сторону повернуть, у Таима все как обычно, а у нас ответственный за этот район. Наплевать ему на Суру. Если бы Джар Каадан хотел, он бы оба города давно захватил. Хотел, усмехнулся Апий горько. Да он просто не может себе этого позволить. Одно неверное движение и соседи нападут. Черт, чтоб эту Суру, угораздило же меня сюда попасть. Чего вы переживаете? Спросил я непонимающе. Сообщите Авитусу, пусть пришлет сюда войска. Вы думаете это так просто? Спросил он иронично. А вы бы стали двигать армии из-за информации, полученной через третьи руки? Выходит, нет, ваше высочество, покачал он головой. Сначала пройдет какое-то время на принятие решения, потом сюда пошлют отряд разведки, потом он вернется, чтобы отправить сообщение, еще немного времени на разбор полученной информации, и только потом начнется какое-то движение. Месяца три, я думаю, пройдет. Бюрократия, политика, логистика, все очень небыстро. А у нас, сколько у нас времени, кто бы знал, развел я руками, но сообщение все равно отправьте. «Само собой, отправлю», — вздохнул он. «Ну что за жизнь у меня такая невезучая?» «Прав он во всем, и это еще неплохой вариант озвучен. Получение информации, проверка, реагирование — классика. Другое дело, что этого мало. Даже если Авитус вот прям завтра вышлет сюда войска, толку от этого не будет, ибо идти дальше, в Рамирию, судя по всему, никто не собирается. А если этого не сделать, Драуму никакая армия не поможет. Хорошо?» Предположим, за границы договора с Сантана демоны не выйдут. И, если демоны пойдут вперед, Таим с Сурой точно будут потеряны. А если не вперед, если у них другие планы, серьезно, я бы на месте Джар Каадана на восточный континент пошел. При наличии силы, достаточной покорить тамошних демонов, он может себе идеальную базу создать. А там и до вторжения на западный континент недалеко, портал-то, пусть и дорогой, у них есть. В общем, мое мнение состоит в том, что Суру никто атаковать не будет, незачем, все гораздо серьезнее. Судя по всему, все застопорилось. Жрецы молчат, плетниц разводит руками, Драум. Если Драум и готовится к чему-то, то явно не к тому. да и помощи от него хрен дождешься. Дорога до дома от мэрии выдалась тоскливой. Я чуть ли не печенкой чувствовал, что время утекает, а сделать ничего не мог. Ни власти, ни влияния, ни связи, ни людей. Это, Дарья Романа, чтоб меня. Все, конец. По-простому не получилось. Теперь, ха-ха, как же не хочется. Очень не хочется к Сантана обращаться. Но сейчас я и не знаю, кто мне еще может помочь. За прожитые тысячелетия она должна была обзавестись нужными связями. Может, сможет надраум надавить? У меня нет таких связей, выдала мне иллюзия Сантана. Ты совсем того, давить на королей? Если бы я могла, то сейчас миром бы правила. То есть вообще никак? Спросил я, морщись. Мы с легионом этот сеанс связи 3 часа ждали. И для чего? Чтобы резкое «нет» услышать. Ты начинаешь меня напрягать, Романа. Покачала она головой. «Зачем тебе это, вообще? Я же говорил, хочу напасть на Рамирию», — ответил я. «Это я слышала», — кивнула она. «Зачем? Ты что, раньше времени решил с ума сойти? Подожди», — задумался я. «Я же, готовит опасный ритуал, это не ответ», — не дала она мне договорить. «Что за ритуал? Как ты о нем узнал? Какие доказательства? У тебя либо крыша протекает, либо ты тупой сосунок, который решил поиграть мускулами. Что молчишь? Глаголь давай». Бесит она меня. Бросив взгляд на дверь гостиной в доме легиона, сдержал вздох. Хорошо ему, дождался отклика от узла связи и свалил нафиг. А я разбираюсь с этой. «Помнишь о колодцах маны?» — спросил я Сантана. «Еще бы», — хмыкнула она. «Одна из лучших моих работ. Демоны хотят осквернить колодец в Рамире, превратив всю очищенную ману в демоническую энергию», — продолжил я. «Для этого у них уже есть все. И ритуал, созданный демонопоклонницей из Гранца, и очищенная мана, и катализатор для осквернения, и даже транспортный портал на основе демонической энергии. Плохой, не оптимизированный, дорогой одноразовый, но есть. Хотя, стоп», — нахмурился я, — «не так выразился. У них есть схема создания этого портала, готовый проект, а создали они его или нет, я не знаю. Мать их звездную», — выдохнула Сантана, когда я договорил. «Доказательства есть? Косвенные», — поморщился я. «В основном записи в дневнике демонопоклонницы, с элементами ее разработок. Ну и тот факт, что они собирают силы в Рамире. Легион там чак-чака видел. Велика вероятность, что демоны туда еще одного пригонят. В общем, там что-то серьезное намечается. Мне нужны эти записи», — произнесла она резко. «Как быстро ты сможешь принести в дом легиона дневник?» «Полчаса хватит». «Зачем?» — нахмурился я. «Открою небольшой портал, чтобы ты смог его туда кинуть», — пожала она плечами. Я на такую наглость даже не знал, что ответить. Точнее, не знал, как ответить. «Во-первых, я не стану этого делать», — начал я. «Слышь, сопляк, не нервируй меня», — процедила Сантана. «Если ты хоть немного прав, то у нас проблемы. И я...» «Да мне срать, что там ты», — рявкнул я, не выдержав. «На королей давить не можешь, ну так иди нахер, а вот грубить не стоит», — произнесла она злым тоном. «А то что?» — процедил я. «Войну мне объявишь? Ну вперед, дай мне повод. Опустись с небес на землю, пиюк мелкий», — цедила она в ответ. «Ты никто и звать тебя никак, ты на кого тявкаешь?» «Забавно», — усмехнулся я зло. «Повелитель пламени мне примерно то же самое говорил, да и повелитель гнева, пусть и другими словами. И чё, где они?» «Не тебе, ёб ты, твоему предку», — вздернула она бровь. «И у него армия была, а у тебя, где она?» «Ну так и ты, пидо старческая, не повелитель демонов», — произнес я с презрением. «Это да», — ухмыльнулась она. «Я страшнее. Осознай, ушлепок ты тупой, это с повелителями у меня проблемы технического плана, а тебя я за пару дней к ногтю прижму. Ути, какие мы страшные», — произнес я, кривляясь. «Растопырь уши, уёбшка ты нечеловеческая, и напряги остатки извилин. Я лабораторию деда с прототипом колодца вскрыл. Как думаешь, сколько мне потребуется времени, чтобы 9-ю звезду сформировать?» 2 дня, говоришь? Ну давай, вперед. Ты ж тупая сука, не можешь сюда прийти, максимум слуг послать, а уж с магами-восьмерками я как-нибудь разберусь. Ёпте, ты зазвездился, — изобразила она удивление. «А ничего, что?» «МММ», — раздалось от двери. «Мне как-то даже страшновато вам мешать, но у нас тут как бы демоны что-то мутят. Давайте все-таки успокоимся». Сантана видеть легиона не могла, да этого и не надо, — хватило его слов. «Мне, в общем-то, тоже. Что-то мы с ней разошлись. Прям как в старь. Все вопросы к тупой сучке», — проворчал я. «Довольно самокритично, Романа, не ожидал от тебя такого. В чем проблема-то? Спросил Легион осторожно. Этот идиот нагнал страху с демонами, а доказательства давать не хочет, произнесла Сантана иронично. А может, их и нет, а, Романа, может, ты просто с ума сошел окончательно и сам все выдумал? Она хочет дневник Скворцовой забрать, пожал я плечами. 99 из 100, что я его больше не увижу. Тебя только это волнует, удивилась Сантана. Да верну я тебе эти записи. У меня нет никакой веры к тебе, пожал я плечами. Ты и похуже вещи творила, а тут всего лишь важную книгу не отдать. Вернешь? Ага, верю. Вы как дети, произнес Легион удивленно. Серьезно, милорд легат, включите мозги. Плетница же сейчас на островах. Пусть все и расскажет госпоже Сантана. Тем более, по вашим словам, он информацию о демонах и накопал. Мне аж немного стыдно стало. Плетниц, переспросила Сантана. Ты про мальчишку из башни воды? Да, произнес Легион осторожно. Про этого молодого человека. Хорошо, я с ним свяжусь, кивнула она, после чего посмотрела на меня. Надеюсь, его информация убедит меня, иначе я буду официально считать тебя сумасшедшим. Болтай поменьше, хмыкнул я, иначе официально сдохнешь. Сколько вас таких было за все эти тысячелетия, скривилась она в презрении. По итогу все в кровавый дождь превратились. И не дав мне ответить, оборвала связь. Мне кажется, малый, теперь тебе будет сложно просить ее помощи, произнес Легион, слегка иронично. Из-за чего? Немного удивился я. Так вы же, махнул он рукой на узел связи. Насколько я понял, вы серьезно поссорились. Чтобы поссориться, надо сначала помириться, поднялся я с дивана. Мы с ней всегда плюс-минус так общались, так что мне в принципе сложно что-то у нее просить. Думаешь, почему я с ней в последнюю очередь связался? Ладно, пойду я, маякни, когда она ответ даст. Естественно, пожал плечами Легион. Куда я от этого монстра денусь? Зайдя во двор дома, махнул рукой сидящему на земле и жонглирующему своими кинжалами Грику. Иди Танису помоги, произнес я устало. Задолбала меня вся эта ситуация с демонами. Задолбала тянуть все на себе. И Сантана, сволочь, тоже задолбала. Выглядишь не очень, вождь, произнес Гряк, убирая кинжалы в ножны. Я разочарован в человечестве, произнес я, проходя мимо него. Гряк тоже, и что? Пожал плечами гоблин. Сплюнь и махни рукой, вождь, станет проще. Может быть, так и надо сделать, покачал я головой. Сходив в свою комнату, взял оттуда книжку, которую начал читать еще до рейда в гремящий лес, после чего переместился за стол в гостиной. Так до обеда там и просидел. Помимо прочих проблем в последние дни приходилось бороться еще и со скукой. Причем до смешного доходит, ну нечем тебе заняться, займись саморазвитием, а нет. Подсознательно постоянно откладываю, ища, чем бы другим заняться. С одной стороны, лень, а с другой, зачем эти микропродвижения, когда скоро мне станет доступен колодец маны. Со вздохом закрыв книгу, отложил ее в сторону. Где там уже эта парочка, обедать пора. А может, к черту эти ожидания, понятно же, что ничего положительного я не услышу, так зачем ждать посланника, двигая уже ногами. Услышал я из подвала. Шаман не просто тупой, шаман, концентрация тупости. Да заткнись ты уже, иду я, иду. Вслед за выкриком Таниса последовал шум, как будто кто-то упал. Гряк в шоке, просто в шоке. Вставай, лысая обезьяна, да отвали ты от меня уже. А ну, убрал ногу. Через пару минут эта парочка показалась в гостиной. Гряк выглядел крайне возмущенным, а то не злым. Причем последний тащил в руках три папки, явно из какой-то лаборатории. Вождь, подскочил ко мне гоблин. Гряк устал тащить обратно тупого шамана. Надо ему ноги переломать. Чтобы ты его еще и на себе тащил, усмехнулся я. Зачем? Удивился гоблин. Шаман с переломанными ногами должен сидеть в гостиной за столом, а лучше в шаманской комнате, а в идеале в подвале валяться и стонать, и тогда шамана тащить никуда не придется. Какой же ты все-таки добрый, чертов карлик, произнес Танис, садясь за стол рядом со мной. Сразу за этим Гряк тоже запрыгнул на свой стул, он у него выше остальных. Это вождь добрый, а Гряк милосердный, проворчал гоблин. Что у вас там случилось? Спросил я, переводя взгляд с одного на другого. Шаман что-то нашел и не хотел уходить, ответил гоблин, после чего стукнул кулаком по столу. А у Грика обед. Если бы ты только знал, как он меня задолбал с этим обедом, поморщился Танис. Обед святое, так иди помолись ему. А ну, тихо, прикрикнул я на них, и, посмотрев на Таниса, спросил: «Что ты там нашел такого?» «Возможный способ очень быстро усилиться», — ответил он, похлопав по стопке папок. «Мне? И способ в этих папках?» — спросил я. «Наверное, и в них тоже», — пожал Танис плечами. «Просто там очень много документов. Я кое-что взял с собой, чтобы не тратить время зря, но это лишь малая часть информации». «Информации о чем?» — вздохнул я, устав от его недосказанности. «Ты не поверишь, дружище, но имперские ученые разрабатывали способ обойти ограничения в количестве кругов», — ответил он. «Правда, способ довольно не для всех, короче, нужен очень хороший контроль маны, а если смотреть шире, конкретнее», — оборвал я его. «Что за способ?» «Ученые разрабатывали формулу, по которой ортодоксальные плетения могли заменить круги. Не полностью, понятно, иначе это была бы другая система, а просто за счет плетения увеличить количество кругов». Танис набрал в грудь воздуха, немного посидел и шумно выдохнул. «Вот есть у меня 4 круга, скоро будет 5», — решил он объяснить попроще. «Это означает, что я не смогу использовать заклинания выше 5-го круга, потому что в наших заклинаниях есть силовые точки с упором на эти самые круги. Если я решу сотворить заклинание 6-го круга, то мне ни на что будет опереть часть заклинания». А имперцы разработали формулическую систему, благодаря которой можно составлять энергоструктуры, на которые будут опираться оставшиеся силовые точки заклинания. «Например, я нашел несколько заклинаний 7-го круга, которые в теории может использовать маг 5-го круга. В лаборатории на самом деле много всяких заклинаний, просто эти два меня зацепили тем, что в теории я бы мог их. Как бы это, не такие уж они и сложные, если подумать. Естественно, сначала 5-й круг надо взять, но это ерунда. Много всяких это сколько?» — решил я уточнить. «Ну я так, одним глазком все осмотрел, но штук 20 по шкафам насчитал», — ответил он. «Часть из них, правда, недоделаны». «А готовых сколько?» — спросил я раздраженно. «И что за заклинание? Хотя бы классификацию назови». «Я же говорю, одним глазком», — простонал Танис. «Штук 5 готовых видел, и все они были боевыми, то есть вообще все, как атакующими, так и защитными». Немного подумав, решил уточнить: «Ты уверен, что после взятия 5-го круга сможешь сотворить эти заклинания?» «Сомневаюсь, что это просто». «Это нифига не просто, Дари», — ответил Танис. «Но с контролем у меня всегда было отлично, как и с составлением заклинаний, как и с многозадачностью, как и с...» — не договорил он, прикрыв глаза. «Дари, такая находка, это чудо. Имперцы словно под меня все разрабатывали. Все, что я до этого считал избыточным в себе и не очень нужным, сейчас сильно пригодится». «Я...» — и смех, и грех, — поймал он мой взгляд. «Я буквально разрываюсь от желания быть одновременно в колодце и в той лаборатории. Может, притормозим с исследованием объекта?» — произнес он в конце просительным тоном. «А эта идея», — заметил гоблин. «Гряк не против. Давай запрем его в лаборатории, вождь, пусть там живет. И ноги сломаем», — кивнул я. «Добрый ты, вождь», — покачал головой гоблин. «На самом деле, я не верю, что Гряк оставит Таниса одного. Знаю я этих двоих. Либо Гряк будет к нему ходить, либо Танис с кипой бумаг гоблина донимать. Эти двое слишком сильно спелись. Причем, что забавно, именно Танис чаще достает Гряка, а не наоборот. Гряк у нас довольно утилитарная личность. Если он и загорается какой-то идеей, то она, скорее всего, бытовая и связана с кофе. А вот Танис у нас тот еще авантюрист. К примеру, он до сих пор страдает от созданных им же дротиков без яда, парализующего действия. Он же убедил Грика сварганить 4-й этаж. Естественно, у них ничего не вышло, но пару дней иллюзия этого самого этажа висела на крыше. Как правило, слава богам, их приключения проходят мимо меня. Максимум, что я вижу, это результат, подчас неприятный, как когда я провалился в 10-метровую яму, которую он с Гриком и Даном вырыли во дворе, и не придумали ничего лучше, как накрыть ее иллюзией травяного покрывала. А я, если что, частенько самый первый просыпаюсь и иду во двор кружку кофе выпить. В общем, я тогда матерился на них, на Гарана, который нудел над ухом, и снова на них. Потом, конечно, посмеялись, но поначалу было не весело. «Хорошо, поднялся я из-за стола, можешь заниматься своей лабораторией, только прошу, без экспериментов. Гряк, присмотри там за ним». Гряк в печали уронил гоблин голову на стол. Глава 45. «Красиво говорите, милорд, но эта авантюра по-прежнему видится мне слишком опасной», —